Настроение было на нуле, а это противоречило его ожиданиям. Сальери сюда не затем приехал, чтобы просто на лежаке валяться. Этим можно было заняться и в Италии, причем без сомнительного общества лесной мошкары и укоризненных взглядов строителей, которые почему-то наивно предполагали, что он будет им помогать. Да, конечно, делать ему больше нечего. А ведь и правда нечего. С Амандой как-то сразу не пошло. Она ему понравилась на свадьбе не только из-за внешности, потому что красивую внешность в эпоху пластических операций и дорогой косметики где угодно можно найти. А в ней было что-то особенное, непонятное, загадочное, что ли. Он чувствовал это, когда смотрел в ее глаза, когда она улыбалась. Жаль только, что последний раз он видел ее улыбку на той самой свадьбе. Он-то предполагал, что приедет сюда, и у них сразу случится маленькое курортное приключение. А девушка отогнала его с такой злостью, будто он ей декларацию о налогах предложил заполнить. Да и Вика не помогала, а могла бы. Разве не в этом дружба заключается? Теперь Сальери предстояло решать, что делать дальше. Сдаваться вроде как унизительно, тем более, что он в такую даль приехал ради нее. Плевать на окружающих, пред собой стыдно, если его на раз-два обратно развернут. С другой стороны, ну а как быть? Волочиться за ней бездомной собачонкой? Это вообще-то гордости не прибавляет. Они с Викой снова куда-то отправились, причем далеко, ведь не было их уже больше часа. Это давало Сальери время на раздумье. Правда, время особо не спасало. Хотелось не брать на себя ответственность вообще, а взять и получить ответ от кого-то другого. Вот только от кого? Эрик вечно занят, да оно и понятно, он сюда не развлекаться приехал. Вика настроена против него, Аманда отметается по понятным причинам, а больше никого и не осталось, не со строителями же свои сомнения обсуждать. Не зная, чем себя занять, Сальери просто прогуливался вдоль забора, чтобы не привлекать лишнего внимания, да и строителям не мешать. Бесцельная, на первый взгляд, прогулка привела его к здоровенной овчарке, раскинувшейся на траве. Хан не зарычал, хотя Сальери, задумавшись, чуть на него не наступил. Пес просто поднял голову и укоризненно посмотрел на человека. «Пардон», — улыбнулся Сальери, — «не признал, думал ежик». «Но без обид, старик, если бы я не остановился, ты бы остался с синячком, а я без ноги. Так что ситуация сработала на меня». Естественно, пес не ответил, но голову опустил. Хоть он и не считал Сальери хозяином, но знал. А этого хану было достаточно. Ева находилась неподалеку. Они с этой псиной вообще редко разлучались. Девушка сидела на покрывале, расстеленном поверх травы, и рассматривала какие-то распечатки. Рядом с ней лежал планшетный компьютер с погашенным экраном. К Еве Сальери было сложно привыкнуть. Сначала он усвоил, что это вроде как умственно отсталая девица, которая с трудом связывает два слова. Потом узнал, что она опасна и может даже убить. Недавно вот выяснилось, что она поумнее своих ровесниц будет, просто ум этот работает совсем по-другому. Он знал, что многие ее опасаются, но сам никакого страха не чувствовал. Поэтому и теперь он подошел к Еве вполне уверенно. Заглянул через плечо. «Я могу убить за меньшее», – спокойно и ровно произнесла она. «Чем что?» – не понял Сальери. «Чем попытка лезть в мои дела?» «Ну это, я решил, что раз твой Цербер меня пропустил, то подойти можно». «Хан не моя секретарша, он не имеет списка, по которому кого-то пускает или не пускает. Он может напасть и покалечить, но решил, что это в твоем случае нежелательно. Это не значит, что я тебе рада, или что приветствуется твое присутствие». Пока она говорила, Сальери рассматривал разложенные перед ней распечатки. Все это были описания пропавших людей, в основном молодых женщин, хотя попадались и совсем молоденькие мальчишки, подростки еще. «Ты все еще думаешь о той девушке, труп которой мы нашли?» – поинтересовался он. «Нет. Тогда зачем тебе это? Тебя это не касается». «Они ведь все пропали вдоль этого шоссе, так?» «Нет». Сальери уже и сам видел, что нет. Места исчезновения везде указаны разные, но в основном речь шла об автостопщицах. Кто-то был похищен во время пикника или в деревне. Из городских не крали фактически никого. Более того, все эти люди пропали в одном районе за последние 2 года. Не факт, что в этом был какой-то смысл или связь между ними. Ведь Ева всего лишь 17-летняя девушка, а не детектив. Подумаешь, набрала каких-то бумажек. Скорее всего, играется, как ребенок. «Зачем тебе это надо? Лучше бы с Викой и Амандой поехала, хоть бы развлеклась. Уходи». «Нет, я серьезно, я понимаю, что ту девчонку убили странно, и тебя это насторожило. Но все равно недостаточный повод, чтобы лезть в такую грязь. Я бы не лез». «И не лезь, уходи». В ее голосе скользнула угроза. Сальери не придал ей значения, а вот хан заметил. Пес поднялся и без единого звука направился к ним. Единственный глаз смотрел на Сальери с настороженностью. «Эй, чего это он?» – забеспокоился мужчина. «Уходи». Ему и раньше говорили, что Ева говорит лишь с теми, с кем хочет говорить, и то не всегда. Но ему казалось, что он-то разговорит любую. Понятно, что Ева со странностями, но все же. Хан глухо зарычал. «Все-все, я намек понял, уже ушел». Ева на сей раз даже не потрудилась ответить. Сальери пришлось развернуться и направиться обратно к тому месту, где стояли жилые фургончики. Продвигаться глубже в лес у него не было ни малейшего желания. Уже тут мошки кружатся, а там, может, и змеи есть. Внутри кипело возмущение. Он не может найти общий язык с бывшей женой, не может нормально начать отношения с Амандой, а только все усложняет. Даже какая-то 17-летняя сопливка его игнорирует. Что-то совсем сдавать начал. А это повод не уезжать, а остаться. Доказать себе и окружающим, что он хуже не стал, и все-таки завоевать расположение Аманды. Не из большой любви и прочих лирических чувств, это скорее становилось делом принципа. Осталось только дождаться, пока они с Викой вернутся из своего крестового похода по здешним деревням. Сальери как раз проходил неподалеку от стройки, когда услышал, как среди строителей, роющих котлован под здание, начал подниматься гул, удивленный, даже испуганный. «Мистер Тайлер! Мистер Тайлер!» – крикнул кто-то из них. Эрик не заставил себя долго ждать. Он появился со стороны леса. Там они с архитектором все еще обсуждали проект корпусов больницы. «Что такое?» – поинтересовался он. «Почему работа стала?» Ответ был любопытен и Сальери. Мужчина замер, прислушиваясь. «Так это, тут такое!» Строители вообще разговорчивостью не отличались, а уж в шокированном состоянии тем более. Сальери это заставило усмехнуться, а вот Эрик поторопил их. «Что именно? Говорите по существу. У меня нет желания лезть туда, к вам, и проверять лично». «Да мы тут мертвеца мы, похоже, нашли, мистер Тайлер. Только он какой-то, ну, очень странный».